Que Jesus nosso grande mestre só se levando o vosso Deus se está a dizer так приятно давно не общались и не размышляли над Словом Господним совместно, вот так, чтобы можно было предложить какие-то темы для совместного рассмотрения. Вы знаете, вот в этот утренний час, прямо с самого начала служения, я предлагаю немного поразмышлять о любви. Как-то на работе я читал свои стихи, а мне одна сотрудница говорит, столько вам лет, что вы все о любви говорите. А я говорю, надо не говорить, а жить в любви. Вне зависимости от возраста, в юном, старшем, преклонном, жизнь без любви – это существование, а не жизнь. Когда-то здесь, я не боюсь повториться, предлагал такой, можно сказать, опыт. Вот у каждого из нас есть любимый человек, близкий, может, родители, может, дети, внуки, жена, муж, как угодно, но есть. И вот, может быть, каждый сейчас подумает, а за что я его люблю? А замышлять не надо, а для себя попробуйте спросить, за что? Больше чем уверен, вы не сможете себе ответить. Это не то, это не существенно, это не так и так далее. Оказывается, человек любит-то не потому, что тот такой, а потому, что он такой. Я такой, поэтому я люблю. Настолько люблю. А настолько во мне Господь, настолько люблю. Бог есть любовь. Мы это знаем прекрасно. Почему Христос возлюбил нас? Потому что так, когда мы были еще грешниками, слышали? Потому что Он такой. И я такой, каждый из нас такой. Именно поэтому любят и там преступников, алкоголиков и так далее. Они что, так достойны любви? Да нет, я не могу этого не делать. Вот, а иначе это будет действительно жизнь, это жизнь с Господом. А без Господа действительно существование. И насколько Господь ходит в меня, настолько глубоко и полно я люблю. Очень хорошо. Ну как же быть? Ведь я-то сосуд заполненный, значит, пророк Иоанн Креститель, который говорил, освободите места для Господа, положите в путь Господу. Это что значит? Покаяние? Да. А вот здесь уже сложности. Потому что, если я знаю, что мне надо выйти, встать на колени и сказать, я виноват в том-то, в том-то, в том-то, Господи, прости меня. И что, все будет нормально? А я уж не уверен. Дело в том, что есть еще одно понятие – совесть. Если меня совесть не обличает, если я могу обойтись без этих слов, никакого покаяния реального нету. Вот когда фарисеи пришли креститься. Вроде хорошо, слава Богу. И он говорит, кто научил вас бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния. Это что значит? Где ваша совесть? Почему она молчит, а вы исполняете закон? Почему? Тоже. Я ведь ничего нового-то не говорю. И ссылаюсь на места Писания, даже не открываюсь, потому что мы все это хорошо знаем. Когда фарисеи привели грешницу к Христу, да, она была, ее застали в прелюбодеянии. Закон предписывает побить камнями. Ее привели. И никто даже не задумывался. А имеет он право привести на казнь эту грешницу. И когда Господь сказал, первый брось в нее камень, они, обличаемые совестью, здесь четко сказано, обличаемые совестью ушли. Что значит? Да потому что не только ее привели к Богу, они сами пришли к Богу. И именно поэтому, что Господь рядом, именно поэтому у них пробудилась совесть, и они... А что было дальше? Пробудилась совесть, обличала их. Вот тут бы им и покаяться. А они ушли. Они ушли. Вот это важнейшая ошибка. А она осталась. Никто ее не держал, никто ее не принуждал. Она осталась с Господом. И именно поэтому Господь ее простил. Вопрос. Обличает ли нас совесть? Обличает ли настолько, что мы можем сказать, да, я вот не прав в этом и в том. И что делать дальше? Каждый из нас, я имею в виду не только я лично, а вот за каждого из нас говорю. Я выхожу в сторону, не задумываясь, что это трусость и предательство Господа. Или я стою на колени и говорю, я увидел неправоту свою, Господи, прости. А вот как только я искренне покаялся, потому как совесть обличает, вот здесь уже есть место для Господа, есть место для любви. Вот как интересно, оказывается, они соединены. Пожалуй, это два понятия, про которые я боюсь сказать. И любовь, и совесть. Это чувство? Нет. Это состояние? Может быть. Любовь – это Господь. А Господь – это что? Чувство, состояние? Он и есть. Он может меня наполнить ровно столько, насколько я себя освободил вследствие того, что услышал голос совести. Вот и все. И казалось бы, все ясно, понятно и хорошо. Действительно, я хочу быть в любви, я понимаю, что это такое, я понимаю, пример, чтобы ненавидеть пьянство, надо полюбить пьяницу. Если я его не полюблю, мне безразлично, пьяный он или нет. ненависть к греху может... Я сочувствую только, если я полюблю того, кто в этом грехе. Вот это любопытная ситуация, но она есть именно только так. И чтобы было хорошо и понятно. Но, дорогие братья и сестры, враг-то тоже не дремлет. Враг тоже не дремлет, и он тоже дает свое понятие любви. Но он не дает нам понятие чувства совести. Как говорится, извините за грубость, мне плевать на что, я люблю этого человека, я для него сделаю что. Это не любовь. Это не любовь Господня. А любовь, так сказать, от врага, это уже что-то идет с национал-социализму, если хотите, к фашизму. Ведь нацисты, они ничего говорили. Мы делаем все, чтобы наши люди, чтобы мы с вами жили хорошо. Нас не интересуют все другие. Мы должны жить хорошо. И написали на фляжках своих солдат с нами Бог. Вот ведь какая сложность-то получается. Где-то, так сказать, в размышлениях я узнал, что такое фашист. Оказывается, фашист, он состоит из двух слов латинских. Фас, собрать говорят, фас, можно. Эст, что? Человек, который считает, что его можно, все, фас эст. Фас эст. Это высший вид гордыни. И я считаю, один из самых страшных видов гордыни, потому как прикрывается святым именем, прикрывается любовью. Я люблю этого человека, я люблю этих людей. И я готов всех разлетать по этим людям. Мне нужно все. Вот какая история получается. Так вот, оказывается, действительно, если мы не чувствуем угрызений совести, а, кстати сказать, действительно ведь совесть можно, так сказать, уменьшить, уменьшить, голос совести все меньше и меньше. Если человек обманул первый раз, он долго мучается. Если обманул второй раз, мучается меньше. А на третий, четвертый, да ладно, разберемся. Вот тут и начинается. А если ладно разберемся, то уже и любви некуда деваться. И уже Господь не может там в меня, во мне поселиться. И уже я вроде бы спокойно живу, а на самом деле все меньше и меньше Господа во мне получается. Поэтому, когда я предложил немножко подумать о любви, это не только мужчина и женщина, это любовь Господня. О том, почему я и говорю во всех возрастах, и совесть прежде, а потом еще и любовь. Более того, скажу так, тоже интересная мысль, что каждый человек – мужчина и женщина. И сотворил так Господь. И действительно, все хорошо, рождение, творение, все хорошо, хорошо, хорошо. И когда человека одного сотворил, мне хорошо, сказал Господь, сотворил ему помощника. Я неоднократно говорил, как это странно. Такие слова, и приветствующий человек к жене своей, был одна плоть, то есть, когда это мастер перепялся с помощником, а не помощник мастера. Приветствующий человек к жене своей, а не жена человеку. А здесь все не так просто. Дело в том, что женщина, она больший хранитель духовного состояния человека, вот так получается. Она тело согрешила, но и она больший хранитель духовного состояния человека, чем мужчина. Мужчина больший защитник физически. Он может много логически, духовно рассуждать в семье, будучи священником в своей семье, но от внешнего мира, пожалуй, больше стеной стоит женщина. И вот в этой связи, да, и в качестве доказательства, немногим нужно оглянитесь по сторонам и какой процент братьев и сестер в этом зале. Это одно из доказательств. Действительно так. И вот здесь хочется, ну, дорогие, я же не могу не сослаться на песню песней. Действительно так, когда говорю о любви, тем более. И смотрите, в такой маленькой книге есть одна, так сказать, мысль, которая повторяется дважды. Это сначала прочли с 6 главы 11 стих. «Я со слава ехал и сад посмотреть на зелень долины, под ветром спустились, росли виноградные лоза, расцвели гранатовые яблоки». Нормально все? Вот внешне кажется, вроде бы не задумываешься. А если я скажу, я зашел в сосновую рощу посмотреть, не созрели желуди на дубах. Вы скажете, дорогой брат, ты что-то не то говоришь. А когда оехал из сад посмотреть, созрели лоза, это нормально? А, в том-то и штука. Этот человек говорит, я зашла в то место, где рождается то, из чего делают людей помазанные, ореховое масло. Потому что Господь есть лоза, а мы ветви. Созрел ли виноград, созрели ли яблоки, мандрагоры пустили ли запах свой. Вот, вот что, что Господь все время следит за нами и спрашивает, есть ли в этом самом ореховом саду то, поехал в саду, что он хотел бы видеть. И дальше читаем то же самое, 7 глава с 11 стиха. «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено его желание его». Да, мы все верующие, да, мы все Господни. Приди, возлюбленный мой, говорил мы Господу, видел в поле погуден шорох. Поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки там, и там окажу ласки тебе. Мандрагоры уже пустили благовоние в дверей наших всякие прекрасные плоды, новые и старые. Это берега я для тебя, мой возлюбленный. Так вот, когда виноград созрел, когда мандрагоры уже пустили корни, что вот тут нужно говорить об истинных плодах. Сотворите достойный плод покаяния. Действительно, когда достойный плод покаяния, действительно, когда Господу есть где поселиться в нас, там я окажу ласки тебе. Ну, конечно же, не зря я заговорю о том, что такое сестры и братья, мужчины и женщины. И действительно, женщина стоит как стена, охрана от внешних нападений. И читаем дальше, 8 глава. Действительно, большие воды не могут потушить любви, и ветер не зальют ее, если бы кто давал все царство дома своего за любовь, то был бы отвергнут презрением. Дальше внимательно. Если у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее, то есть она не может питать тех, кто рядом. Нет у нее. Что нам будет делать с сестрой нашей, когда будут сладиться за нее? Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палатки из серебра. Если бы она была дверь, мы бы обложили ее кедровыми досками. И что говорит верующий человек? Я стена. И сосы у меня как башни, я готова читать каждого Духом Святым, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты. Виноградник был у Соломона и в Гамоне. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плодиво 1000 серебряников. А мой виноградник у меня при себе. 1000 пусть будет, пусть тебе, Соломон, 200 стерегущим его. Жительницы садов, говорим мы, райских садов, товарищи, внимаю голосу твоему, дай и мне послушать его. И что же она отвечает? Беги, возлюбленный мой, будь подобен сене и молодому оленю на горах бальзамических. Вот где настоящая свобода. Оказывается, настоящая свобода, настоящая раскованность, настоящая жизнь, когда Господь полностью тебя наполняет. И когда человек знает защищенность свою, человек знает питание, все, что у него есть, и он готов, так сказать, лететь, бежать, парить, истинно жить. И все это когда, если мы услышали голос своей совести, мы мало того, что услышали, мы приняли этот голос, покаялись, освободили место для того, чтобы исполнялось оно Господней любовью. И тогда мы действительно, несмотря ни на какие большие годы жизненных штормов, несмотря ни на что, мы живем в Господе, живем радостно. Мы на горах Бальзамических только при таком важнейшем условии. А насколько это есть? Насколько это есть, каждый понимает сам. А если сейчас, дорогие братья и сестры, у кого-то из нас, мы сейчас будем молиться, но у кого-то из нас возникло чувство покаяться. Я не говорю только первый раз. Мы каялись практически все здесь, но за время нашего покаяния столько набралось, что если нас совесть побуждает к покаянию следующему, вы знаете, как легко будет, радостно, весело жить будем. Так вот, дорогие братья и сестры, давайте сейчас помолимся. И во время молитвы, если у кого-то совесть побуждает выйти к покаянию, давайте выйдем и с братьями помолимся. Аминь.